Глава 12. Никита. Наказание. Одно сплошное наказание. К вечеру этого дня мне казалось, что кто-то там на небе решил очень сильно подшутить надо мной, посылая мне за мои грехи эту невыносимую ведьму. И пусть девушка была невероятно красивой и даже желанной, но называть ее мне хотелось исключительно ведьмой. Теперь я понимал, как сильно она преуменьшала, рассказывая о страданиях своего бывшего начальника. Да управляющий был святым человеком, раз не прибил ее еще в первый же день, потому что посидеть в тишине Соня не могла даже 5 минут. «Но не реви», — подал я ей очередной одноразовый платок, легонько касаясь рукой ее плеча. «Никита Андреевич!» — возмущенно вскинулась она, утирая бегущие ручьем слезы. «Вы просто меня не понимаете!» «Уверяю тебя, я все прекрасно понимаю. Посмотрела бы я на вас, если бы вы оказались на моем месте. Что я буду делать эти 2 недели? Ходить в халате? Не нужно сгущать краски!» — вздохнул я, не зная, чем бы ее еще успокоить. «Ну, хотите, я вам денег дам. Купите, что вам там нужно. Не нужно делать из меня содержанку». Еще пуще разозлилась она. «Я сама в состоянии о себе позаботиться». «Но вы же сами сказали, что вам не в чем идти». Опешил я, даже не заметив, как перешел на деловой тон. Просто меня неимоверно злили ее гордость и нелогичность. «Но это не означает, что я у вас что-то прошу», — подскочила Соня. «Вы не просите. Это я приказываю взять у меня деньги и пойти купить все, что вам нужно». Тоже поднялся я на ноги. «Ну и хорошо», — вдруг согласилась девушка, но таким тоном, будто сделала мне огромное одолжение. «Ну и хорошо», — тоже кивнул я, на эмоциях кидая на столик кредитную карту. Мне срочно нужно было выпить. А потому я без зазрения совести покинул номер, чтобы остановиться уже на лестнице. Эмоции поутихли, голова встала на место, а я прикрыл веки, понимая, что меня только что обвели вокруг пальца. Я, значит, гардероб из своего кармана ей оплачиваю, а она мне ничего не должна. Ух, ведьма! И ведь, главное, так все хорошо начиналось. Пусть мне и не удалось как следует насладиться поцелуем и перевести наши отношения в одеяльно-кроватное. Но общая проблема, хоть и ненадолго, объединила нас. Мне нужно было отдать на ресепшн обручальное кольцо, которое Соня так неудачно решила померить. То, как мы его снимали, можно было запросто записать как новые 23 позы для Камасутры. В итоге пришлось все брать в свои руки, а точнее в рот, в буквальном смысле. Наслаждался красным румянцем на ее щеках, облизывая ее указательный палец, осторожно стаскивая золотой ободок зубами, намеренно немного увлекся, желая смутить ее как можно больше. Уже представлял, как стаскиваю с нее белую блузку, как задираю юбку, а мои ладони обнимают ее округлые ягодицы, как она поддается, смущенно прикусывает нижнюю губу, позволяя стянуть с себя нижнее белье. Прервал мои фантазии стук в дверь. Сотрудник отеля решил сам проверить сохранность чужого кольца и тем самым испортил мне такой отличный момент. Отдав украшение, я вернулся обратно в номер и застал Софью за рыданиями. Оказывается, я забрал из ее комнаты совсем не тот чемодан. Вместо приготовленного для поездки я каким-то чудом умудрился схватить пустой, который она уже разобрала. Стоит ли говорить, что чувствовал я себя в этот момент идиотом? Только я мог привезти на другой конец мира пустой чемодан. Естественно, я себя виноватым не считал. Какой в спешке увидел чемодан, такой и взял. Но расстроенной женщине такое лучше никогда в жизни не говорить. Мне по горло хватило ее жареной камбалы. Еще одной мести мой желудок просто не выдержит. «Добрый день», — поздоровался со мной бармен. День ни черта не был добрым. Но спорить я, конечно, не стал. Сначала хотел заказать себе что-нибудь выпить для успокоения нервов. Но, глянув в панорамное окно, понял, что еще слишком рано. И пусть мне дико хотелось спать. Перелет занял почти 14 часов, и сейчас мой организм был уверен, что уже поздний вечер. В Лос-Анджелесе едва ли пробило 2 часа дня, а потому пришлось ограничиться водой с лимоном. Интересно, а Софья все еще в номере? Мне ничего не стоило оплатить для нее подобное кольцо. Но правда в том, что именно это принадлежало кому-то другому, и его нужно было вернуть обратно. Ощущал себя некомфортно, потому что наверняка в ее глазах выглядел скупым, если не жадным. Неприятная ситуация. Но надеялся, что она все поймет правильно. Тем более, что сейчас она могла сама купить себе все, что угодно, используя мою карточку. И, судя по всему, ей это удавалось, потому что СМС-сообщения от банка на мой телефон приходили раз в 10 минут. Так она меня совсем без штанов оставит. Вернувшись в номер, я хотел подремать оставшееся время до вечера. Первая встреча с главой совета директоров банка была назначена на завтрашнее утро, а потому я мог позволить себе несколько расслабиться. По крайней мере, отец еще не звонил, а значит, в планах ничего не изменилось. И это радовало, хоть где-то все предсказуемо. «Это что?» — спросил я сам у себя, оглядывая сервированный обеденный стол. К блюдам, прятавшимся под крышками, прилагалась записка. «Ваш обед, Никита Андреевич. Обязательно съешьте бульон и не забудьте выпить лекарства. Таблетки лежат в маленькой тарелочке рядом с гренками. Вернусь через 2 часа». «Софья Сергеевна, если она стала такой покладистой только из-за того, что я вручил ей свою карточку, то что же будет, если я...» Коварный план созрел моментально.